400 глоток разом заорали, заставляя ворс на теле гидры задергаться. Он реагировал даже на слабый шум, а при таком реве многоголовый дракон явно словил сенсорный шок. Головы начали быстро втягиваться обратно, со всех сторон звучало рассерженное шипение, а крылья, дернувшись, начали медленно и величаво разворачиваться. Впрочем, ждать существо никто не планировал, армия ждала лишь отмашки того, кого сам главнокомандующий, распаливший в их сердцах пламя битвы, назначил первым после себя, по сути, вторым после бога, которым был сам директор, в атаку. Этого все и ждали, на дракона навалился шквал самых разнообразных чар, от простых ступифаев и редукта до бомбард Максима, Круциатусов и Ават. Последние варианты выдавались редко, но заставляли гидру дергаться, что давало нападающим новые силы и мотивацию к сражению. Наконец головы вернулись в помещение, и в астрономической башне начался сущий кошмар. Нежить тут же начали поливать кислотой и огнем, в ответ на что половина продолжила атаку, а вторая выставляла коллективное противо на каждую из атак. К сожалению, им не хватало ни количества, ни силы, то одна, то другая атака попадала сквозь щиты, рывками уменьшая количество атакующих. Наконец, гидра развернула крылья и, уперев их в стены, надавила. Кладка пошла трещинами, потолок задрожал, и самый верхний этаж астрономической башни обрушился сам в себя, подняв тучу пыли. Впрочем, последнюю быстро разогнал сильный ветер. Ученикам предстала картина того, как многоголовая тварь раскапывала свои шеи другими, вытаскивая из-под обломков, а где-то даже отгрызая застрявшие крылья, каждая из которых развернулась на добрую сотню метров, затрепетали на ветру, заставляя, в свою очередь, трепетать учеников. Гидра была невообразимо огромной. «Смотрите!» — выкрикнул кто-то, ткнув пальцем в другой монитор. На нем, поднимая и раскидывая камни, из-под завалов выбиралась армия нежити, побитая, но не сломленная. У многих не хватало конечностей, у некоторых и вовсе не было головы, но они твердо стояли, направив палочки на гидру. Те, у кого не было палочек, брали кости своих павших товарищей. Пропитанные магией кости были далеко не самыми худшими концентраторами, пусть и не очень долговечными. По какому-то наитию все они направили палочки в одно место, и они знали, что их соратники целятся туда же. Возможно, именно так и проявлялась вера их главнокомандующего в них. Боунс, вновь оказавшийся на острие атаки, улыбнулся бы, если бы не потерял нижнюю челюсть где-то в завалах. «Мои предки улыбаются, глядя на меня, тварь, а твои улыбаются тебе», обернувшись, но не отрывая палочки от цели, он кивнул братьям и сестрам, после чего, уже не сдерживаемый стенами замка, прогремел слитный крик «Адискофайр». Площадка потонула в огне, и лишь визг гидра умудрялся перекричать бушующую мощь стихии. Примечание к части. Кто какие отсылки нашел, дропайте в комменты, нам интересно. Ибо отсылок тут больше, чем лепреконского золота у близнецов. Ссыль на телегу нерадивых авторов. https://me+bmr-trilfer-pinhei. Все отсылки главы, в телеге, в этом сообщении. https://1880767238.75. Глава 44. Примечание к части. 3 часа ночи, мы все-таки дописали главу. Она не вычитана, ПБ открыта, дерзайте. Повседневности хочу, чегось. Недоуменно переспросила у меня Ханна, свесив голову с дивана. Блин, когда я пропустил ту грань, после которой выручай комната стала мужицким гаражом. Все приходят сюда то поработать, то просто позависать с друзьями. Осталось начать жарить шашлыки на входе и притащить внутрь, ну, или тут и создать, самогонный аппарат. Повседневность. Жанр такой, когда все хорошо, все вокруг, школьники с обычными школьными проблемами, а самое страшное, что может случиться в жизни, это отказ понравившейся девушки. Ну, еще экзамены, но это и в Хогвартсе так работает. А что конкретно тебе не нравится? Я пашу как проклятый уже 4-й год, пытаясь как можно более полно впитывать в себя знания, и я устал. Хочу бухать с друзьями, встречаться с девчонкой и не волноваться о Володе каждые 5 сраных секунд. Я люблю эксперименты, я люблю изучение и тесты, я люблю разнообразие в жизни, но, сука, даже мне нужен отдых после сраной гидры. Ну, скоро святочный бал, как бы невзначай заметила девушка, подпиливая ногти. Ни на что не намекаю, конечно. Ага, да, моим сарказмом можно было отравить даже Снипа. Вот только на мою руку, сердце и печень многовато претенденток, ты не находишь? К вам не пригласить так, чтобы остальные не порвали меня на десяток потных гарриков? Да ладно, их не так много. Ага, конечно, вздохнул, закатив глаза. Гермиона, Жанна и Ями. Кстати, я еще не забыл твое членство в моем фан-клубе. Да не состою я в нем, возмутилась девушка. Сколько раз тебе говорить? И значок на внутренней стороне твоей мантии появился абсолютно случайно, не так ли? Конечно, не моргнув глазом, соврала Ханна, едва заметно покраснев. И вообще, у тебя сканер барахлит, там ничего нет. Ага, да, сделаем вид, что я поверил, вновь вздыхаю. Но это никак не отменяет моего прошлого вопроса. Да ну тебя, притворно отмахнулась от меня подруга, поднявшись и пойдя в сторону кухни. Пригласи Миртл, раз так не хочешь разрываться. Да ну твои иди. Я задумался, крепко задумался. А знаешь, нет, нет, нет. Панически замахала руками девушка. Я же пошутила, черт возьми. Не думаю, что местная Миртл отличается от канона, так что упаси игрок тащить ее в скопление людей. А, значит, она ее не видела. Я дьявольски расхохотался, уже предвкушая очередную хорошую шалость. Мародеры бы мной гордились, или не очень, если вспомнить их издевательство над Снипом. Слушай, Ханночка, ты же у нас на полставке экзорцист, Ханна возвела очи горе. Игрок, зачем я это ляпнула? Я вновь расхохотался. Это будет хорошо, даже слишком. Разъеби мне голову. Иса уставилась на меня на долгие 10 секунд, и я практически слышал скрип шестеренок в ее голове, несмотря на их отсутствие. Подойдя ближе, она приложила руку к моему лбу, умудряясь выглядеть слегка обеспокоенной. Температура тела не повышена, подозрительных конструктов в исходящем трафике не обнаружено. Запрашиваю повторный запрос, подозрение на барахлящие звуковые сенсоры. Разнеси мне голову, как арбуз. Устрой мне ручную лоботомию. Вытащи, в конце концов, ядро из головы этого биологического тела и натащи сюда наноматериала. Мне понадобится что-то попрочнее органики, если я хочу успешно дожить до конца этого сраного фанфика. Мне использовать биту, монтировку или специализированное оборудование, а оборудование это двуствольное ружье. Ага, ага, покивал я. Курт Кобейн, значит, неплохо, хотя я бы предпочел смерть от бедер прекрасной леди. Некоторые, говорят, могут ляхами арбузы колоть. И сопырила на меня еще секунд пять, после чего кивнула и взмахнула ногой. Знаешь, потянулся я, несмотря на механическую тушку, привычки остались те же. Когда я говорил про бедра, я имел в виду не снести мне голову коленом, а... Я знаю, кивнула она, даже не дослушав меня, была слишком занята, выковыривая из щелка осколки моего черепа. Но без внятного ТЗ, результат ХЗ. Откуда ты, блять, это берешь? Интернет был разнообразен на свое содержимое. Я так и подумал, ага, так, кажется, это здесь. Осмотрел я кладбище с высоты птичьего полета. Восславим же Делориан, в который я накидал почти 100 кило песочка. Он мне сейчас понадобится. Осталось найти на этом кладбище одну конкретную могилу. Это будет долго даже со сканером, энда, не то, не то. Вася Пупкин, далеко же занесла тебя дальняя, тоже не то. Гипнотиус перевел, вновь не то. Нет, это Марта Уэрнер, и снова, и опять. Да сколько вас тут, сука, неужели нельзя умирать чуть пореже? Сколько чертовых поколений Уорнеров называли своих дочерей Мартой, Мирой, Моне и еще десятком схожих вариантов. Маргарита Уэррин, Миртл Уоррин, Миннесота Уайс. Стоп-машина. Транспорт послушно завис на месте, и я подлетел к едва не пропущенной могиле. Воздел руки к небу. Наконец-то, слава бездне. Кажется, где-то вдали ударила молния. Накрапывал дождик, ползли тучи. Как-то мрачновато, но насрать. Зависнув над дорожкой, машину тут парковать некуда было, я спрыгнул на гравий. Заросшая могила, на которой явно давно никого не было. Все опутал плющ, из могилы пробивалось множество сорняков, а могильная плита частично стерлась, но текст на ней все еще можно разобрать. Миртл Элизабет Уоррин, 1928-12-15, 1942-12-15, последняя из рода Уорринов. Покойся с миром, пусть месть не держит твою душу. Блять, Том, вот ты специально выбирал день, да, серьезно, нахуй, умереть в свой день рождения, класс. Очередное эхо войны с Волан-де-Мортом, самое раннее, самая первая ступень восхождения этого безумного ублюдка. Сука, придушу при личной встрече. Ладно, черт с ним. Я тут не за тем, чтобы костерить Володю под дождем, словно герой аниме, смотрящий на могилу свежеубиенной главным злодеем подруги. «Я тут ради экспериментов, науки и бала. Черт возьми, я просто хотел повседневности. Я...» Миртл наклонила голову, поблескивая глазами из-под щелки. «Могу узнать, зачем ты принес в мой туалет мешок с трупом? Я даже не буду спрашивать, как ты вообще пронес его сюда и откуда взял. К тому же, призрак указала на Ханну. Что здесь делает она?» Трансфигурировав стол, я положил на него мешок замком кверху и начал разглагольствовать. «Первая проблема воскрешения – сунуть душу в тело. Обычно тело строится вокруг сосуда с душой, за примером ходить не надо, ритуал кость, плоть и кровь. Заранее подготовленного гомункула с душой реципиента закидывают в чан с зельем, добавляют кость отца, полученная без ведома, потом плоть слуги, отданная добровольно, а в конце идет кровь врага, взятая насильно. В итоге получается туповатый, полубезумный лич, но тут все зависит от повреждений души». Некоторое время постояв в тишине, я кивнул и продолжил. «В нашем случае специалист по экзорцизму, я сделал полупоклон в сторону Ханны, смотрящей на меня квадратными глазами. Запечатает тебя, Миртл, во вполне живое, подходящее тело. Если ты не будешь сопротивляться, все пройдет, как по маслу». Некоторое время девушка-призрак буравила меня взглядом. «А вопрос гниения?» Приятно удивлен, она куда начитаннее, чем я думал. Впрочем, с учетом того, что она полжизни провела в книгах. «Да, этот вопрос пришлось решать на месте», — почесал я затылок. «Первая созданная болванка по старому образцу обладала одной критичной проблемой. Это была болванка без малейшей капли рефлексов и инстинктов. Она тупо не умела дышать и сокращать сердечную мышцу, отчего умерла через минуту. Тогда я понял, что мне придется вручную прописывать нейроны в мозгу, чтобы восстановить хотя бы базовый функционал. Бездна меня подери, если это было проще, чем создавать АКЭ. Там было больше функций, но они были простыми, с заделом на естественную эволюцию», — вздохнул я. «А тут пришлось делать на совесть, для человеческого организма. Зато я наконец расстегнул замок на мешке, показывая собравшимся, то бишь Ханне и призраку, живое тело Миртл, спокойно дышащее на столе с закрытыми глазами. «Тогда», — указал я на овощную тушку, — «как жертва после поцелуя дементора. Все прописано, все работает стабильно, все просто шик. Так как, говоришь, тебя зовут? В прошлый раз ты не представился, а после и не заходил». «Дела, дела», — покачал я головой. «Когда мы наедине, можешь звать меня Алексом, а в миру — Гарри Поттер. К вашим услугам, мадемуазель». «Хорошо, Алекс», — кивнула она. «Это все, несомненно, очень интересно, и у меня множество вопросов, но среди них превалирует один. Почему?» — указала она на собственное тело. «Я голая, задумался я. «А действительно, почему?» «Потому что после того, как я разобрался с нервной системой, я тут же рванул сюда, даже не задумываясь над этим. Если ты меня обесчестил, я буду преследовать тебя годами, пока ты на мне не женишься. Опыт преследования, благодаря Оливии, у меня есть. Вот сходим на свидание другое, и буду думать о обесчещивании, а пока что, будь ласка, не сопротивляйся. Ханна, работать. Ты, я». «Какого хрена, Алекс? Я же пошутила». «Ты пошутила, а я превратил это в идею. Это дерьмо происходит со второго курса, пора бы привыкнуть. Черт возьми, где ты вообще взял живое тело Миртл? Ты не слушала? Я создал его. Слетал на кладбище, нашел могилу, взял образец ДНК за основу, прогнал в симуляции, чтобы подобрать точный внешний вид и возраст, воспроизвел наноматериалом, закрепил. С возрастом ошибка», — тихо сказала Миртл, зависнув параллельно своему телу и внимательно смотря в свое же лицо. «Я была младше при смерти. А, да, я выставил возраст тела на 17 лет, плюс-минус пара-тройка дней. Ты тут полвека мотаешься, так что заслужила ожить сразу совершеннолетней. А в росте так и не прибавила», — грустно окинула она себя взглядом. «Да ладно тебе, миниатюрные девушки, это классно», — показал я большой палец, вызывая фейспалм Ханны. «И он вновь расширяет свой гарем. Мне уже нельзя делать красивым девушкам комплименты», — вздохнул я. «Куда катится этот мир? И вообще, женщина, хорош лясы точить, работать. Солнце еще высоко». «Да ты, да я, да к черту», — сплюнула Ханна на пол и выхватила из воздуха, буквально из воздуха, я даже колебаний пространства не почувствовал, здоровенный резной посох, чуть больше полутора метров. На его верхушке было золотое кольцо, по обе стороны которого были нанизаны еще по три кольца. На мой недоуменный взгляд она пожала плечами. Что, выбила в барьере? Полезная вещица, хоть и не очень удобная при моем скромном росте. Подойдя к телу, Ханна потянулась и вздохнула, смотря в лицо живой Миртл. Черт возьми, что за красавица, не Канон, еще и уши. Ага, я о том же, покивал я. Канон тут если и был, то чисто покурить заглянул. Кстати про уши, надо будет узнать у Ариана, может он что-то знает. Ханна, тем временем, уже начала ритуал. Девушка начала ходить вокруг стола с телом, периодически постукивая посохом по полу и напевая что-то монотонным, гортанным воем. Мы точно воскрешаем, а не приносим жертву лавкрафтянским богам. Миртл, висящая параллельно телу, начала опускаться вниз, теряя четкие очертания. Гортанный вой усилился, стуки стали чаще, а звон золотых колец начал уже раздражать. И не надоело ей почти 5 минут надрывать глотку. Впрочем, взглянув в лицо ритуалистки, я понял, что она понимает ровно столько же, сколько и я. Несмотря на спокойное лицо, в глазах плескалась легкая паника. Кажется, роль ритуалиста на себя взяла система, и сейчас Ханна просто наблюдает за происходящим из первых рядов. Вой на высокой ноте внезапно смолк, и Ханна, встав напротив головы, особенно громко ударила посохом по полу, расколов плитку. Дух Миртл, окончательно потерявший какую-либо форму, влетел в грудь тела, заставив то слегка дернуться. Почти минуту мы стояли в полной тишине, и, как только я захотел ее нарушить, Миртл резко открыла глаза. В полной тишине девушка села на столе, не обращая внимания на свою наготу, и начала медленно разглядывать свои руки. Сжимала их в кулаки, трогала одной рукой другую, щипалась. После перешла на ноги, те тоже были общипаны. Даже весьма неплохие груди около третьего размера не обошла стороной, общипала, обжмикала и вообще, всячески тыкалась в каждую точку своего тела. Наконец, она посмотрела на меня. Попытавшись встать, Миртл едва не свалилась со стола, и я, подойдя, успел ее подхватить. «Тише, тише, удерживаю ее, а то мышцы работают кое-как. Тебе еще нужно разработать конечности и привыкнуть к тому, что у тебя вообще есть тело. Гравитация там, слабости все такое, учиться ходить, скорее всего, тоже придется если не с нуля, то рядом. Больше не полетаешь, подруга, я задумался. Хотя, если ты станешь магом уровня директора или Володи». Мою речь прервал какой-то хлюпающий звук, на который я сначала даже не обратил внимания. Мы в туалете, в конце концов, тут стабильно хлюпает и капает. Не сразу я понял, что хлюпает и капает у меня на груди, куда уткнулась Миртл. «А, Алекс», — подняла она на меня покрасневшие, заплаканные глаза насыщенного, как глубокое небо, синего цвета. «Я, эспес, спасибо, о». Вновь уткнувшись мне в мантию и обхватив меня за талию руками, она разрыдалась. Медленно поглаживая девушку по длинным черным волосам, я улыбнулся. Некоторые бредовые идеи окупают себя стократно. Рядом стоящая Ханна тоже устало улыбалась. Я подмигнул девушке. «Не все же мне создавать средства разрушения и игрушки для себя», — назвался Поттером, — «помогай людям». Это стоило ради одних только плачущих глаз цвета глубокого неба. Кажется, у меня новый любимый цвет. Сколько вообще хороших, безвозмездных вещей я сделал за эти 4 с хреном года. Задумался я, сидя на подоконнике заснеженного окна на 8-м этаже. Настроение меланхолично-апатичное. Первое, спас Герми от тролля. Второе, спас ее с Невиллом от Володи. Потом, поход к Василиску был больше ради запчастей редкой магической твари, на младшую рыжую мне было откровенно по хрену, и все равно я в итоге ее посеял. На третьем курсе вообще ничего не было. Четвертый, помог Эльбусу с турниром и воскресил Миртл, которую девушки сейчас отпаивают в выручайке. И, кажется, все, облокотив голову на холодное стекло, цепочки обогрева давно стерлись, из-за чего тут было не шибко тепло, я тяжко вздохнул. Кажется, вот так и приходит понимание того, что ты мудак. Да, 6-й помер, и срать я на него хотел. Джинни, по сути, умерла, потому что я не особо стремился ее спасти. Про тех троих пожирателей я после пьянки вообще забыл, как про страшный сон. Цинизм стал синонимом проживания в Неверленде. Альбус тоже вечно стрессует из-за моих проделок, а ему вредно. Надо же, прозвучал у меня за спиной голос, который я хотел бы забыть. Ты понял это на порядок быстрее, чем твой отец. Танатос, не поворачиваясь, кивком поприветствовал девушку я. Что привело тебя в мою скромную, холодную обитель тлена и уныния. Она осмотрелась по сторонам. Когда я последний раз проверяла, это был общий коридор, в который никто не заходит, потому что здесь тихо, пусто, уныло и чертовски холодно. Ну, это логично. Повторюсь, зачем ты здесь? Стало интересно. Покапать мне на мозги, мне казалось, мы все решили еще тогда, в поезде. Я чуть не высрал свою душу, так что мне казалось, что мы дружно решили не показываться друг другу на глаза. Вздохнув, Танатос вошла в поле зрения и также села на подоконник, напротив, не открывая глаз. Я просто вспылила. Мало в каких мирах я могу найти своих младших, а в Нирне мне не рады, и я всегда стараюсь заботиться об их благополучии. Извини меня за это. Вау, перевел я скептичный взгляд на Арахну. Тебе понадобилось всего-то 2 года, чтобы извиниться за то, что ты заставила меня испытать страх смерти, будучи технически бессмертным. Я уже сказала, что вспылила, возмутилась она, но как-то без огонька. И вообще, меня за что, по-твоему, назвали Танатос? И за что же? Спросил я. Ни за что, она пожала плечами, слегка улыбнувшись. Я выбрала это имя сама, потому что оно показалось мне классным. Я, запнувшись, вздохнул. Даже не знаю, что сказать. Твой отец ржал несколько минут, улыбнулась Танатос еще шире, пока я его не стукнула. Ржать он не перестал, но вот руку вправлять ему потом пришлось. Я вновь вперил взгляд в бушующую за окном бурю. Какой он, балагур, Танатос выдохнула, словно любуясь облаком вышедшего изо рта пара. Самодовольный, юморной, с постоянным багажом безумных идей. Мог ужом вывернуться из любой задницы, в которую заводила его жизнь. Не задумываясь, жертвовал собой ради близких, если была возможность. В хранилище он выжил лишь чудом и удачей. Немного успокоился и остепенился, когда повстречал Геру. Ну, то есть, он все еще шутит тупые шутки, не расстается со своими револьвером и эхо с Пандоры, даже в средневековых и фэнтезийных мирах и, не глядя, врубится в мясорубку за друзей. Но теперь он знает, что его ждут. Как ты сказала, задумался я внезапно. Что-то знакомое резануло слух, с чем он не расстается. Его револьвер — непрощенный эхо-коммуникатор, с которыми он не расстается. Простонав, я сполз головой по стеклу. Первое появление. Некий эхо-коммуникатор, являющийся, по сути, средством связи с подобными ему, интерфейсом дополненной реальности и небольшим пространственным хранилищем, основанным на неизвестных технических принципах. Его записи. Гера вроде упоминала, что при перерождении я все вспомню благодаря ее частичке, но это тело явно мое. Говорила же Гера не кушать те грибочки. Сука, простонал я. На 3-й год зоркий глаз заметил, что в его жопе торчит здоровенный хер. Ага, отмахнулся я. И что ты прикажешь делать с этой информацией? Да хрен знает, если честно, пожала Танатос плечами. Я наблюдатель, а не советник. К тому же, была сиротой всю жизнь, так что в таких ситуациях не бывало. Ну пиздец, приплыли, потер я виски. Вроде тушку сменил, а ишь ты, голова болит, блять. По крайней мере, радует одно. На вопросительный взгляд девушки я криво усмехнулся. У нас общие музыкальные вкусы. Ник как раз собирался ложиться спать, когда в его дверь кто-то очень требовательно постучал. И еще раз, да так, что дверь затрещала. Иду, перепугался мужик, что дверь сейчас просто отвалится. Кого там, черт возьми, на ночь глядя принесло. За дверью стоял Гарри Поттер с бутылкой синей, светящейся жидкости в руках, и сразу после открытия двери он грубо оттолкнул мужчину и, зайдя внутрь, по-хозяйски уселся в кресло. Зубами вырвав пробку, парень сглотнул прямо с горла. «Ну, отец, давай знакомиться». «Блядь», — ляпнул Ник. Он не хотел быть инициатором этого разговора, и он не стал. К сожалению, ситуацию это не улучшило. «Знаешь, согласен, пиздец еще неплохо подходит, не думаешь?» «Думаю, к нему стоит добавить полный», — вздохнул мужчина, садясь в другое кресло напротив и поставив на стол рюмки, взятые с полки. Парень, посмотрев на них, отставил тару в сторону и взмахом палочки трансфигурировал из воздуха пивные кружки. «Звучит как тост», — вновь хлебнул Алекс. «Ну, рассказывай, это ведь Танатос тебе сказала? Мне больше интересно, почему это сделала она, а не ты, знаешь ли?» 10 секунд медик молча смотрел в стол, после чего приложился к кружке и залпом выпил ее содержимое. Во взгляде Алекса появилось что-то отдаленно напоминающее уважение. Парень подлил еще, а в бутылке, казалось, и не стало меньше. «Сначала я даже не знал о том, что ты здесь, сам понимаешь», — случайность, что мы оказались в одном мире, роковая и безжалостная. Увидев Танатос, я сначала подумал, что Гера выслала ту на мои поиски. Но как же я был, блять, громко удивлен, когда та сказала, что она здесь за тобой, Алекс. И ты, протянул парень, заполняя тишину. И я пересрал, тяжело вздохнул мужчина. Я могу не глядя принять выстрел в друга, я пожертвовал собой ради друзей и выжил лишь чудом. Я встревал в самые разные жопы, но никогда я не боялся смерти, разве что страшился больше не увидеть близких. Но когда я понял, что мне надо подойти к незнакомому парню и объявить себя его потерявшимся отцом, я пересрал. Звучит как тост, парень выпил еще стакан. Звучит как говно собачье, склонил голову Ник. Я смотрел за тем, как ты встряхиваешь школу, видел, как ты общаешься с друзьями в коридорах, и я был так горд за тебя, и начинал ненавидеть себя, ведь меня не было с тобой все эти годы. Всего, чего ты добился, ты достиг сам. Возможно, ты ненавидишь нас с матерью. Возможно, презираешь. Возможно, тебе вообще безразлично, похуй. Я просто хочу, чтобы ты знал, я горжусь тобой. И Гера, когда получит полный отчет, точно так же будет, если не больше меня, тихо усмехнулся он. Долгие 20 секунд Алекс буравил отца взглядом, и тот не смел отвести глаза, не моргая. Выдохнув и отвернувшись, парень поднял кружку, держа ее так, будто ожидая чего-то. Едва не дыша, Ник поднял свою и стукнул по посуде своего сына. Они молча выпили. Я не ненавижу, и не презираю, и, наверное, все же не безразличен, парень почесал в затылке, смотря в никуда. Но у нас впереди есть еще достаточно времени, чтобы познакомиться, верно? Ну, ты полубог, твоя мать, божество, а меня Гера просто не отпустит от себя, усмехнулся медик. Так что времени у нас целая вечность. Алекс усмехнулся в ответ. Первым шагом к примирению будут подарки за более чем 20 моих дней рождения, не так ли? Воеврей восхищенно присвистнул Ник. Весь в мою мать. Они громко рассмеялись, вновь ударив полными бокалами. Общение было налажено. Гарри, мальчик мой, Альбус смерил взглядом меня и стоящую рядом девушку. Не представишь старику свою спутницу? Я, признаюсь, не припомню среди нынешних студенток столь красивую ученицу. Надеюсь, на старости лет память меня не подводит. Миртл слегка покраснела и слегка присела, сделав реверанс. Миртл Элизабет Уоррен, профессор Дамблдор. Давно не виделись. Какое-то время Дамблдор молча на нас смотрел, а потом схватился за грудь. Фаукс, план С, просипел старик, склоняясь к столу. Феникс, спрыгнув с жердочки, вытащил пробирку со штатива на шкафу и тут же передал ее директору, который, вцепившись в прозрачный сосуд, трясущейся рукой откупорил его и выпил. Фух, обмяк Альбус в кресле, смотря в потолок. Ты знаешь, что это было, Гарри? Признаться, не разглядел. Сердечный приступ. Вообще-то я имел в виду концентрат слез Феникса, который на черном рынке стоит, как новенькая молния. Директор призадумался. Но да, это был сердечный приступ. Староват ты уже, Альбус, покачал я головой. Два сердечных приступа за 2 года. Позволь узнать, кто был причиной обоих. Грязные инсинуации, клевета, поклеп. Вот утоплю тебя, маленький засранец, в черном озере, и будет у меня поклев, вздохнул Альбус. Всего один вопрос. Как, блять, это магия, директор? Тщательно скопировав интонации Хагрида из фильма, ответил я. И какой же из темно-магических ритуалов тут постарался? Никакой, только сила любви. Мерлин, дай мне сил, простонал старик. Из-за тебя вынужден плакать, Фаукс. Я, Аврора, ты невыразимцы. Ты хуже своего отца, Поттер, а это показатель. В тебя Снейп вселился, в тебя сейчас Авада вселится, и мне больше не придется испытывать сердечные приступы. Какого хера, Гарри? По статистике, дементоры вызывают сердечные приступы чаще, чем я. Дементоры где-то там, далеко, в Азкабане. А ты тут, может, переедешь к сородичам? Ты тоже выпиваешь из меня душу. Причем, в отличие от темных духов, с особой жестокостью. Они вообще-то показывают людям худшие воспоминания. Возмутился я. А ты их создаешь. Ладно, ладно, вздохнул я. Я просто нанял химеролога и экзорциста. Первый создал тело Миртла из имевшегося в ее могиле ДНК, а второй заселил духа в готовый сосуд. Зачем? Простонал директор. Зачем я расщедрился на 5%? Зачем я дал тебе доступ к силе финансов? Ты должен был бороться с капитализмом, а не обуздать его. А у нас типа коммунизм или что? Ну, в долгосрочных планах это было бы неплохо. Альбус выдохнул и наконец сел прямо, посмотрев на нас, но не о том речь. Вот расскажи мне, ты хоть представляешь, сколько бумажной работы на меня свалил? Неа, покачал я головой, я не представляю, я знаю. Ты забыл, кто помогал в организации этой шабашкиной конторы? Да-да, вздохнул он, уже об этом жалею. Тихо мирно провели бы классические испытания, и все, с меня бы не спрашивали, где я нашел армию нежити и почему отдал ее под контроль школьника. Армия нежити была твоей идеей. Вообще-то, Каркарова, усмехнулся директор, он же и предоставил большую часть костяков, а уж как нас придушила жаба за отданные Элливандеру галлеоны. Зато теперь буквы на его вывеске отлиты из чистого золота. Наценка за срочность заказа и за, цитирую, совместимость с нежитью вышла космической. 20 за палочку, 49 не хочешь, я аж воздухом подавился. Пока не вспомнил, что дышать больше не надо. Семикратная наценка. У меня были такие же глаза, но Гарри уперся рогом, вздохнул Дамблдор. А Григорович, услышав объемы и сроки, аппарировал в неизвестном направлении, передав патронусам просьбу его не искать до начала нового учебного года. Неловко помолчали. Короче, опять вздохнул Альбус. Наверное, я все же плохо влияю на его здоровье. Ты хочешь, чтобы я ее легализовал? Схватываешь на лету. Так и шо мне за это будет? Я не буду разубеждать магическое сообщество в идее Дамблдор захватывает мир армии нежити. Дамблдор закашлялся. Надо бы почаще заглядывать в газеты и не забыть заплатить Рите, чтобы она хоть на пару месяцев заткнулась. А это и не Рита придумала, а какой-то левый журналист. Тогда ему пизда. Это был журналист из Бразилии, а я председатель МКМ. Пафосно поднял руки директор. Я тут власть. Вау, протянул я. Будь тут какой-нибудь журналист, он бы заработал золотые горы на такой фотке. Именно поэтому я говорю такие вещи не с трибуны, а в изолированном, запаянном по самое не балуй помещении. Короче, кыш отсюда, малолетний вредитель, махнул старик рукой в сторону двери. Мисс Уоррен я отпущу позже, нам предстоит проработать многое, да и документов меня ждет. 2,5 кучи. Драконьих, поинтересовался я на полпути к двери, за что получил по затылку перьевой ручкой. Кому сказано, поприветствуем чемпионов турнира и их спутниц, громогласно объявил Бэгмин, и по всему залу зазвучали хлопки. Виктор Крам с прелестной луной Лавгуд. В большой зал зашли Крам, одетый в ярко-красную внебрачную помесь мундира и мантии, и луна, которую студенты даже не сразу узнали, маглорожденные с шоком узнали классический космический скафандр 7 или времен Аполлонов, где флаг США был заменен на британский. Чего ей стоило доказать МакГонагаллу, что это парадная форма, в которой люди выступали, даже показывала фотографии с церемонии запуска и возвращения, никто и никогда не узнает. Сконфуженные хлопки немного стихли, и Бэгмин вновь объявил: «Флёр де ла Кур с Драко Малфоем». Вошли двое блондинов, весьма гармонично смотрящихся вместе. Флёр надела простое, но элегантное белое платье чуть ниже колен, заставляя парней капать слюнями, а их партнерш незаметно раздавать им подзатыльники. Незаметно ойкал каждый второй. Драко же был в белой парадной мантии, с красным крестом на груди. МакГонагалл молча приложилась к валерьянке. И, наконец, чемпион, набравший больше всего очков на первом испытании, Гарри Поттер и его неотразимая спутница, Миртл Уоррен. Собравшиеся громко хлопали, недоуменно поглядывая друг на друга. Никто не помнил такую студентку в школе. МакГонагалл, выпучив глаза, вновь приложилась к валерьянке. Флитвик, стоявший в углу, облокотился на стену, чтобы не упасть. Хагрид закашлялся, подавившись пуншем. Те, кто знали, сейчас вовсю убеждали себя, что им либо послышалось, либо это просто совпадение. Несколько взглядов было обращено в сторону директора, но Дамблдор лишь тихо посмеивался в бороду. Хлопки стихли, народ замер, уронив челюсти. Гарри был одет в набор классического английского джентльмена. Черный костюм тройка со штанами в полоску, белая рубашка, синий галстук, блестящий, лакированный цилиндр, такие же блестящие туфли и висящий на сгибе правого локтя зонт. Но все взгляды приковала его партнерша. Держа его за левый локоть, остроухая девушка возрастом около 17 лет осмотрела большой зал своими глубокими синими глазами, в которых плескалась толика ностальгии. Черный вельветовый мягкий корсет переходил в многослойные кружевные узоры, покрывавшие верхнюю часть ее груди, плечи и руки, крепясь на чокере. Рукава, начиная с локтя, были распороты с внутренней стороны, создавая эффект крыльев бабочки. Юбка, выходившая из-под корсета, была двойной. Нижняя, непрозрачная, а поверх нее ниспадали тонкие кружева, что спереди оканчивались чуть выше колен, а сзади доходили до середины голени. Кружево чулок, идущих чуть ниже колена, становилось все более сплошным, практически сливаясь с массивными ботинками на высокой платформе. Те же, кто оторвали глаза от одежды, перешли к лицу и прикипели взглядами к ушам девушки, острым, слегка вытянутым в стороны, словно у легендарных фаери, на которых были надеты узорчатые украшения из белого металла с лиственным мотивом. Простые, но изящные формы, украшенные яркими сапфирами в тон глазам, покрывали уши вплоть до самого острого кончика. Дамблдор дождался, когда последняя пара зайдет в зал и, поднявшись, сказал: «Да начнется церемония открытия святочного бала, посвященного сотому турниру трех волшебников. Примечание к части. Ссыл на телегу нерадивых авторов. https://teme+bmr-trilforfpinhei». Глава 45. Медляк прошел довольно медленно. Я кружился с Уоррин, которая, на удивление, весьма неплохо танцевала. К счастью, она быстро вспомнила, как управлять телом. Мимо нас в танце несколько раз проносились веселые Гермиона с Жанной. Последняя была в костюме, мастерски отыгрывая джентльмена. Ей не привыкать, в общем-то. В компании друг друга девушкам явно было комфортно. Ханна меняла партнеров, как перчатки, прыгая от одного парня к другому, и просто веселилась, а Ями была вынуждена остаться в выручайке с Акаем. Боюсь, оставленный запас сладостей к нашему возвращению они стрескают в ноль. Рядом с нами провальсировал Крам, старающийся поспевать за неожиданно резвой луной, которой скафандр, казалось, даже не мешал двигаться. Чудеса, да и только. Лучше всех, казалось, чувствовали себя Флёрсдрака. Они спокойно танцевали, что-то обсуждая между собой, и даже не обращали внимания на образовавшуюся вокруг них зону отчуждения. Народ оценил одеяние Драка, а кто не знал, тем подсказали. Спустя практически полчаса, за которые все порядком устали кружить под классическую музыку, Альбус выловил мой взгляд и подмигнул. Музыка медленно стихла, народ остановился. Ну а теперь, когда мы все натанцевались, поднялся за трибуну Альбус, ранее весело отплясывавший с МакГонагалл. Я приглашаю на сцену классику, группу АЦДЦ. Маглорожденные поперхнулись, кто напитками, кто воздухом, кто радостными криками, а более магические студенты лишь непонимающе крутили головами. А я всегда знал, что нельзя играть такую охуенную музыку, не будучи гребаными волшебниками. Нельзя написать «Хикхвайто Хеллу», не увидев ад своими глазами. Хотя, когда Альбус сказал мне, что сей музыкальный коллектив, еще и демонологи со стажем, я уже не сильно удивился. Пространство на сцене скрутилось и выплюнуло пять человек, крепко держащихся за одну гитару. Ведущий вокал, Брайан Джонсон, высокий мужчина с темными кудрявыми волосами, кивнул, приподняв берет и помахав им аудитории. Соло-гитара, Ангус Янг, основатель группы. Светловолосый мужчина в расстегнутом костюме тройки тряхнул гривой волосы и схватил свой гибсон поудобнее. Ритм-гитара, Малькольм Янг, сооснователь группы. Мужик в майке и джинсах, весьма похожий на своего брата, разве что волосы были темнее и прямее, лишь кивнул аудитории, пробежавшись по ученикам взглядом. Бас-гитара, Клифф Уильямс, предпоследний участник группы, тоже одетый в майку и джинсы, мотнул длинными каштановыми волосами и улыбнулся, выкинув козу. Часть учеников с радостным улюлюканьем ответили. И, наконец, последний, но не по значению, Крис Слейд, играющий на ударных. Последний, немолодой, криво улыбающийся лысый мужик уже сидел за барабанами, отстукивая нехитрый ритм, и на представление лишь кивнул аудитории. «И откроем мы этот вечер», — подошел к микрофону Брайан. «Песни, которую мы написали после того, как трое суток преследовали одного назойливого демоненка, что никак не хотел помирать. Впервые в Хогвартсе, Хикхвайто Хеллу, господа и дамы, знающие завизжали от радости, не знающие, уже предвкушали нечто интересное по описанию знающих друзей. Этот вечер обещает быть незабываемым. Я почувствовал, как на мое лицо вылазит широченная улыбка. Стоило ли умирать, чтобы лично послушать концерт АЦДЦ? Глупый вопрос. Да, стоило. Миледи, сжал я крепче руку Миртл, которой толпы людей все еще были непривычны. Обратитесь вслух. На ваших глазах вершится история классического рока и просветления магического сообщества. Заинтриговал, аккуратно улыбнулась девушка, сжав мою руку в ответ. На том и стоим, улыбнулся я. Чудесный вечер. А в итоге, переспросила у меня Миртл, подхихикивающая весь рассказ. Мы упали прямо на рельсы, развел я руками. Я до последнего думал, что промажем, но нет, утонули мы идеально, ровно над колеей. Как тебе вообще такое в голову пришло? Покачала она головой, смеясь. Вы же могли, наверное, позвать помощь из школы, даже в голову не пришло. Пожал я плечами, улыбаясь. Мы были пьяными, в заднице и под угрозой утонуть и утопить всех учеников. Решили выкручиваться импровизацией, потому что импровизация – лучшее из планов для любой задницы. А тот факт, что ты пригласил меня на бал, чтобы отвадить других девушек, это был план или импровизация? Хитро улыбнулась девушка. Ханна предложила в шутку, когда я ей жаловался, усмехнулся я, и в моей голове загорелась метафорическая лампочка, освещая мой путь до нужного кладбища. Считай, что это было что-то среднее между планом и импровизацией. Ты сумасшедший, Алекс. На том и стоим, улыбнулся. И пошли сядем, а то курсируем по саду уже почти час. Пройдя мимо статуи драконов, наверное, о них надо подробнее. После первого испытания кто-то решил сварганить каждому участнику с его драконом по статуе, как чемпион гордо стоит, прижимая дракона ногой к земле и указывает на него палочкой. Статуи Флёры и Виктора вышли классными, не спорю. Но моя, почему я изображен, как чертов некромант? Кому пришла в голову светлая идея выдать мне посох с черепом ворона, пафосный плащ с глубоким капюшоном, из-под которого светит два рубина, и армию из трех скелетов, что втыкали мечи в бока ревущей гидре, у которой осталась лишь одна голова? Я выгляжу, как лич со стажем. Спасибо, что они хотя бы не анимированы, иначе с создателей сталось бы изобразить, как я воскрешаю гидру в виде нежити и веду ее терроризировать простых смертных. А ведь по этим статуям будут учить историю будущие поколения. Кем они меня запомнят? Никогда не думал оставить свой след в истории, но коль уж оставил, можно было его нормально изобразить. Миртл, кинув взгляд на мою статую, усмехнулась. Похож, прямо-таки выдающаяся личность. Бездна милосердная, даже не начинай, простонал я. Если ты еще и перекрасишься в блондинку, я куплю тебе желтый мотоцикл и буду называть только Янг. Не люблю светлые цвета, покачала девушка головой. Я больше по темным оттенкам. Ну и слава всему сущему. И срущему, с улыбкой уточнила она, явно наслушавшись моих ругательств и выкриков из выручай комнаты. Научил дитё плохому, эха, понурился я. Этому дитё, вообще-то, больше 50 лет. Слушай, а ты умеешь готовить? Сбилась с шагу девушка. Ну да, за что мне вторая Жанна? Спросил я в небо. Небо промолчало. Я так и думал. А ты этим недоволен? Мы наконец присели на скамью в небольшом, пустом скверике с фонтаном в центре. Ты знаешь, я задрал голову, рассматривая звездное небо. Наверное, сейчас, последние годы, я по-настоящему счастлив. Знаешь, как прошли мои первые 20 лет до того, как я умер? Скучно, серо, обычно. Я жил, учился, работал, общался с несколькими людьми, и все это в итоге не имело никакого, нахуй, смысла. Только попав сюда и проведя тут 4 года, я словно, все-таки начал жить. В каждом дне больше позитивных эмоций, чем во всей прошлой жизни. Мы немного помолчали. Тихие разговоры с Жанной, обсуждение чего-нибудь с Гермионой, совместные эксперименты с Ханной, Драко, Терри и Энтони, которых всегда можно вытащить пройтись, даже, черт возьми, Акой, которого я сам и создал, хоть и не пойму, как он так быстро развивается. Ями, что всегда рядом, сидит на мантии и готова поддержать. Ариан, лучший поставщик алкоголя на ближайший кластер, с тобой вот познакомился. Миртл аккуратно потянула меня на себя, чему я не сопротивлялся, и уложила головой на колени, начав перебирать волосы. Какое-то время мы вновь молчали. «А ты?» – внезапно спросил я девушку. «Что ты думаешь после всей этой штуки с внезапным воскрешением?» «Что я думаю?» – задумчиво повторила она, смотря куда-то сквозь меня. «Я думаю, что это все – прекрасный сон. Ты и сам прекрасно знаешь, как в Англии относятся к теме посмертия, воскрешения и всего такого. В нашей стране нет даже нормальных экзорцистов, потому что любые труды о магии душ, если не под запретом, то под осуждением. Я уже давно смирилась с тем, что стану лишь еще одним призраком, привязанным к замку. Из ее глаз потекли слезы, неприкаянным, забытым, вечно страдающим и неспособным уйти в новую жизнь. Но тут появился ты, она улыбнулась в слезах. В первую нашу встречу ты просто походя расхвалил мою внешность, пообещав зайти еще, а во вторую, спустя полтора года, принес новое тело и сказал, что я могу стать живой. Отдал подругам, накормил и напоил, заставил вспомнить, каково ходить, бегать, жить. Я аккуратно стер дорожки слез на ее щеках и улыбнулся ей в ответ. Ты знаешь, Миртл рассмеялась. Еще ни в кого я не влюблялась за две коротких встречи. Наклонившись вниз, девушка меня поцеловала, аккуратно, неумело, но чувственно. Отклонившись назад и увидев мои квадратные глаза, она вновь звонко рассмеялась. И не надо говорить, что не ожидал этого после того, как стал для меня тем самым принцем на белом коне. Вообще-то, не ожидал, даже близко не ожидал, вздохнул я. Я вообще слишком редко думаю о последствиях своих действий, я человек момента. Ну тогда ты сам виноват, Миртл продолжила спокойно перебирать мои волосы, пока я очень усиленно думал, что делать. Кажется, на моем лице что-то промелькнуло, и девушка спросила, о чем думаешь, о том, кто виноват и что делать. Ты же про Гермиону и Жанну. Да, она покачала головой. Мне кажется, только они еще не до конца понимают свои чувства. В случае Герми я еще могу поверить, ей только 15, но Жанна, вряд ли, аккуратно покачал я головой. В конце концов, у нее тоже хватает собственного жизненного опыта. И все же, я, конечно, шутил про гарем, но черт возьми, вздохнул я. Ну вот почему именно я, добрый, понимающий парень, умеющий слушать. Тем более, если они давно тебя знают, то должны понимать, что ты – хороший вариант, и вообще, что тебе не нравится. Слегка наклонила Миртл голову. Даже в мое время попадались парни, которые встречались с несколькими девушками одновременно, и иногда конкурентки прекрасно друг о друге были осведомлены. Это, может, и прикольно, пока не пытаешься об этом задуматься чуть глубже. Я потер переносицу, выдохнув. Я не знаю, окей? Мне нужно время все это переварить, и ты только что, походя, сделала ситуацию на порядок сложнее. Ладно, она улыбнулась, но хотя бы сразу отшивать ты меня не станешь, я не знаю, что будет завтра, поэтому именно завтра я об этом и подумаю. Вдруг за ночь меня опять собьет грузовик и мне не придется об этом волноваться, почти мечтательным тоном сказал я, ухмыляясь. Решил уйти от ответственности, умерев, иронично, прямо как Волди. Мы вместе рассмеялись. О тяжких вопросах отношений, о Волан-де-Морте, о турнире, о крестражах. Обо всем я буду волноваться завтра. Сегодня я просто хочу лежать здесь и смотреть на звезды. И пусть весь мир подождет. Призрак, лежащий под скамейкой, потянулся. Он услышал несколько весьма интересных вещей. «Алекс, я очень боюсь спросить». Ханна прикрыла глаза, отвернувшись от сварки. «Что ты здесь делаешь?» «Броневик, как у Ленина». Как у Ленина, не хочу ничего спрашивать, не хочешь ничего спрашивать, кивнул я, не отвлекаясь от работы. Удачи, наверное, я покажу этим сраным рыбам, что такое коммунизм, я покажу им, как надо делиться награбленным, я их интернационал петь хором заставлю, я их заставлю прочитать «Капитал», что там еще должен уметь хороший коммунист. Хайд Запад, сложновыполнимо, с учетом того, что мы в Британии находимся, раскулачивать невинных, кого, Гринделушали, эха, я вздохнул, придется отойти от штампов и учить русалок разницы между общественным и личным благом, и если общественное благо будет расходиться с моим, ну, не зря же в броневике будут стоять торпедные аппараты, Альбус бы не одобрил, сказала Ханна, все еще стоящая сзади, он читал «Капитал», лично знал Сталина и вообще против торпедных аппаратов, и откуда же ты все это знаешь? «Потому что я ей это рассказал, Гарри, выделил мое имя Альбус, стоящий у меня за спиной. Выронив сварку из рук, я медленно повернулся к незваному гостю. Ханна, что, давно пора было ему рассказать?» Возмутилась девушка. «Он и сам обо всем догадался, уж не знаю как, но я решила его впустить, чтобы вы обо всем поговорили. Блять, Ханна, простонал я, ты такая, женщина, вумен, пакетик хуман». «Ага», вяло согласилась она, отходя к двери. «Позже меня поблагодаришь. Давно уже пора директору все рассказать, мы все с этим согласны. Если он получит еще один инфаркт, «Я не виноват», — крикнул я в закрывающуюся дверь. «Не волнуйся, мальчик мой, я подготовился». Альбус вытащил из-за пазухи слегка ошалелого Фаукса. «Ну, я трансфигурировал из воздуха пару кресел и стол между ними, все равно уже нет смысла что-то скрывать, если Дамблдор сам догадался, и устало сел. Это будет долгий рассказ. Я никуда не тороплюсь, ты никуда не торопишься». Директор из воздуха достал бутылку виски и два стакана. Наполнив их, он поднял свой и салютнул мне. «Идиллия, идиллия», вяло согласился я, салютуя в ответ. «Это будет долгий вечер. Впрочем, когда было иначе?» Примечание к части. Надеюсь, диалоговая часть вышла не слишком кринж. Я, мягко говоря, несколько неуклюж в прописывании какой бы то ни было романтики. Ссыль на телегу нерадивых авторов. https://me+bmr-trilfer-pinhei. Глава 46. Примечание к части. Не особо большая, больше разговорная. Но, это новая глава. Следующая будет уже, скорее всего, либо началом второго испытания, либо уже им самим. Итак, мальчик мой, давай сразу определимся, ты Гарри Поттер или нет. Гарри Поттер умер в чулане у Дурслей, скорее всего, внутреннее кровотечение. Увернана весьма тяжелая рука. Пришлось вжаться в кресло и притвориться ветошью, предметы в комнате начали подрагивать, свет мигнул, а от Альбуса шибануло такой волной мощи, что мне захотелось срочно уйти в следующий чудесный мир. Может, это будет Вархаммер, среди тамошних ребят явно безопаснее, чем здесь и сейчас. Извини, Гарри, меня занесло. Продолжай, Фаукс тихо курлыкнул, потеревшись о щеку директора. Спасибо, а и нечего продолжать, пожал я плечами. Поттер ушел на перерождение, а я тут, как замена избранного. Магическая Британия загнется без своего Гарри Поттера, когда Волан-де-Морт вернется. То есть он все-таки вернется, задумчиво сказал Альбус, глядя в потолок. Но давай по порядку. Не думаю, что твое имя, по удачному совпадению, тоже Гарри, так что позволь узнать настоящее. Алекс Элизиум. Я создал цилиндр, приподняв его, и тут же развоплотил обратно в наномат. Искусственный интеллект, артефактор-самоучка, полубог, человек и пароход. Но ты не Крузенштерн, усмехнулся старик. Но очень даже корабль. Я зажег сигилы, встал, отодвинув кресло, и раскинул руки. Я, ментальная модель японского быстроходного авианесущего линкора ИСА, первая резервная эскадра 2-го Восточного Туманного Флота. Продвинутый военный искусственный интеллект. Возникло непонятное чувство дежавю. Впечатляюще, достав из воздуха флягу, директор отхлебнул. Но меня интересуют частности, Алекс. Кто, куда, зачем и почему? Мы знакомы уже 3 с лишним года, но, как выяснилось, я тебя совсем не знаю. Да знакомы мы, Альбус, отмахнулся я вяло, садясь обратно. Я вел себя точно так же, как обычно, потому что настоящего Поттера тут никто и никогда не знал. Нельзя сказать об изменении поведения, если не видел исходника. Логично, согласился Дамблдор. А тут я буквально для того, о чем и говорю, помощь с убийством Володи. Ну, и параллельную учебу никто не отменял, в выручайке шикарная библиотека. Неужели для убийства темного лорда нужен аж целый ты, крестражи Альбус? Что-то знакомое, директор нахмурил лоб, собрав на нем все возможные виды морщин. Я где-то читал об этом, но уже не вспомню конкретики. Маг с помощью какого-то ритуала, что противоречит самой сути его, раскалывает душу напополам, берет осколок, засовывает его в физический предмет или в живое существо и прячет его в такой жопе мира, где его хрен кто найдет. Пока крестраж цел, маг может притянуть свою душу обратно в мир и найти способ возрождения. При этом сами крестражи не расходуются, а уничтожить их можно либо адским пламенем, либо ядом Василиска, либо чем-то сопоставимым. Ага, бледный Альбус медленно кивнул. Теперь я вспомнил, что читал об этом в книге из разряда перед прочтением сжечь, а пепел съесть. Да, именно. Ну, и где нам искать этот крестраж? Искать эти крестражи, Альбус. Прости, старик нарочито повернулся ко мне одним ухом, приложив к тому ладонь. Я, кажется, на старости лет плохо слышать стал. 7 крестражей, Альбус. На наше маленькое счастье, их осталось лишь 5 плюс сам Воланчик. 5 осколков души этого психа, раскиданные по всему миру, и это маленькое счастье. Да не по всему миру, только по Англии, и то, махнул я рукой. Этот идиот оставлял их в памятных местах, словно хотел, чтобы знающий человек на них напоролся. Да и предметы он использовал. Ты знаешь, а как же, кивнул я, начав загибать пальцы. Его школьный дневник на имя Тома Марвела Ридгла был уничтожен, технически. По факту, слился с Джинни и с явным участием бездны породил Ями. Час от часу не легче, покачал старик головой. Второй, воскрешающий камень, один из легендарных даров смерти, что был инкрустирован в родовое кольцо гонтов. Идиот. Третий, медальон Слизерина, тоже был реликвией гонтов, тоже использовался как болванка для куска души. Ценные исторические артефакты. Сокрушался Альбус. Четвертый, чаша Пуффендуй, находилась в коллекции какой-то бабки, Том ее соблазнил, убил руками домовика и свистнул кубок. Никакого уважения к основателям. Пятый, диадема Коктевран. Я почти услышал полузадушенный стон со стороны директора. Помнишь, как он пришел к тебе на собеседование? Ну да, ну, он же попросил погулять по замку. Вот и погулял, я развел руками. Диадема находится здесь, в выручай комнате, на складе брошенных вещей. Уже который год хочу достать ее и изучить, да руки не доходит. Мерлин, Том, какого хрена? Шестой, его фамильяр, змея Нагайна. Она либо уже стала крестражем, либо в скором времени станет таковым. Ну, или канон в очередной раз выйдет погулять и этот кусок души окажется в ком-то еще. Ты говорил про семь, а седьмым крестражем был сам. Я выдержал драматическую паузу. Гарри Поттер, что? У Дамблдора натурально упала челюсть. Быть того не может. Шрам, Альбус, постучал я себя по лбу. И отметит он его, как равного себе. Убив мать Гарри, он, скорее всего, как-то инициировал ритуал создания крестража. И при развоплощении очередная его маленькая частичка вновь откололась и попала в ближайший подходящий объект. Пиздец, что-то явно очень алкогольное булькнуло во фляжке, когда директор вновь опрокинул ее в себя. Что в мире происходит? Ага, типа того. Немного посидели, помолчали. А какие у тебя намерения после этого? Когда все закончится, о том будет упокоен окончательно. После, я нахмурился. Альбус, я человек момента, и о последствиях думаю крайне редко. До этого, несомненно, чудесного момента еще надо дожить, но если прикидывать на глаз, да учусь по интересующим направлениям, может, покукую тут еще пару десятилетий, а там, либо счастливая старость, которая мне, скорее всего, не светит, либо сделаю портал в другой мир и отправлюсь своим ходом, либо, ну, смерть лишь очередное приключение для высокоорганизованного разума, не так ли, Альбус? Поверь, уж об этом факте я знаю не понаслышке. Доводилось умирать, основное мое такси между мирами, серьезно кивнул я, после чего мы синхронно прыснули в кружки. Когда знаешь, что конец, лишь начало, то куда меньше трясешься над жизнью и тем, что в ней происходит. Возможно, оттуда взялась и моя театральность, и нежелание думать наперед, живя одним, насыщенным днем. Кто знает, интересно, старик кивнул. Черт возьми, 3 года за нос меня водил. В твою защиту, мало кто знает об этом. Мало это, Гермиона, она меня подловила. Ханна, такая же иномирка, как я, только она тут с рождения. Жанна, мы в схожих ситуациях. Ями, она вообще мой фамильяр, технически. С Драко мы это прямо не обсуждали, но по обилию моих оговорок и фраз об этом не догадался бы только Крэп или Гойл. Кажется, он просто предпочитает об этом не думать. Ариан спалил меня еще при первой встрече. Акая я вообще создал, Миртл я воскресил, а некая Юмалатар Танатос, подручная моей матери, отправленная сюда следить и стращать, чтобы я случайно, или специально, не открыл портал в Инферно и не устроил тут апокалипсис, или геноцид акромантулов, но это уже личное. Знаешь, Алекс, когда говорят мало, а, я перебил директора, еще Ник, этот старый пройдоха, оказывается, мой отец. Алекс Альбус вздохнул, вновь делая несколько крупных глотков из фляги. Ты не делаешь ситуацию лучше, чувствую себя 10-м лишним. Вот именно поэтому я не хотел тебе рассказывать без веского повода, воскликнул я. Ты и так уже несколько инфарктов поймал, вредно волноваться в твоем возрасте. Я подготовился, он вздохнул, выпил одно редкое зелье, которое не дает сердцу остановиться, и полирнул его Феликсом. Скорее всего, из-за последнего у мисс Сабботы прорезалось уважение к старшим. Мне пока что алкоголь помогает, хотя в груди что-то постоянно дергается. Если дергается, значит, еще работает, кивнул я. Но если что, сипите и стоните, Фаукс поможет. А на Ханну я теперь весьма крепко обижен. Несмотря на наши с тобой хорошие отношения, она так легко сдала мой основной секрет. Не обижайся на нее, Воздействие жидкой удачи и не такое с людьми делало. Никто до сих пор не понимает, как точно оно работает, изменяет ли разум окружающих, дает ли легкое предвидение или подтасовывает кубики самого мироздания. Да и она не сдавала. Ты же помнишь, что призраки школы постоянно докладывают мне о происходящем в ее стенах. Жаль, они практически не гуляют в самих стенах. Возможно, Василиска мы нашли бы куда раньше. Призраки, я нахмурился. Но Миртл же, мальчик мой, ты же не думал, что на всю школу всего 5 призраков. Скамейка, будь она неладна, простонал я в ладони, закрыв лицо. Расслабился на несколько гребаных минут, душу излить. Я, блять, найду этого духа и развоплощу. Не, я позову Ханну и заточу его в Вантус. Хули он, блять, скамейка, да, директор кивнул. Ты высказал на ней несколько интересных вещей, после которых я начал вспоминать все старые подозрения и нестыковки, и вот, мы здесь. Я вытянул из нычки концептуалку, водрузив ту на стол. Во-первых, звучит как тост. Во-вторых, в этом сраном мире я сопьюсь, еще не дожив до 30. Поверь, я тоже так думал, Алекс, салютнул мне директор наполненным стаканом. Фляжку, в которой явно было что-то особо высокоградусное, он опять куда-то убрал. Еще лет с 15 так думаю, все никак не сопьюсь, хотя и очень хочется порой. Вот как сегодня. Ну, тут мы определенно согласны, я чокнулся с Дамблдором. Ну, за правду. Комсомольскую, ну типа, незнакомый потолок, молвил я, глядя на неудивительно незнакомый потолок. Конечно, незнакомый, дурашка, пробурчали слева от меня. Было бы странно, если бы тебе был знаком потолок личных помещений невыразимцев, добавили тихо справа. Нам бы пришлось с пристрастием тебя допросить, раздался голос из-под одеяла где-то в районе ног, а всю ночь вы занимались будто не этим. Заткнись, синхронно ответили мне коллегиальным решением. Странное утро. Лежу в постели с 3 голыми девушками, в отделе тайн, в одной из жилых комнат невыразимцев, при биологическом теле. Опять, ну да, в какой-то момент мой пьяный разум решил, а чего я теряю, вновь сделаю биологическую тушку, а техника извлечения ядра уже отработана. Ну, то есть я не могу сказать, что оно того не стоило, очень даже стоило, но черт возьми, в дверь постучали. Раздался голос Альбуса. Гарри, ты проснулся? Ну типа, предпочел бы еще полежать, если ты не возражаешь. Занятия пропустишь, уже насрать, если честно. Справедливо, голос ненадолго затих. Кобра, Ась, откликнулся голос из ног. Проводишь парня до камина, да хоть до его комнаты, девушка завозилась. Я не прочь и повторить. Ты всегда не прочь повторить, вновь буркнула слева.